Она начата была во время стужи. В городе с гарнизоном был Франц Гис, впоследствии знаменитый. Потери императорской армии были значительны. Войско упало духом, несмотря на личное предводительство императора. Когда он хотел вести его на приступ, оно не пошло. Глубоко оскорбленный император говорил, не осталось более мужей в Европе. Поколение выродилось. Гис, Франсуа, Франц, 1519-1563 годы. Герцог, французский политический деятель, полководец. И в самом деле он смотрел на всех сподвижников с мрачным недоверием. Даже междоусобные распри протестантских князей не вызывали его к новой деятельности. Эта распри завязалась между Морицем Саксонским и Альбрехтом Бранденбург-Кульмбахским. Альбрехт, как мы сказали уже, был один из самых воинственных протестантских князей. Новейшие историки немецкие приносят его обыкновенно в жертву Морицу, превосходящему его талантами и честолюбием. Но Альбрехт был также не лишен значительных качеств и патриотизма. Ревностный протестант и личный враг Карла, он подал ему помощь против французов. Когда влияние Морица сделалось господствующим, он встал против него. Вообще он был выражением того недоверия, которое существовало к Морицу в Германии. В 1552 году не император, а Мориц стоял во главе Германии. Можно смело сказать, что он замышлял быть протестантским королем Германии, мысль, которая впоследствии занимала Густава Адольфа. Густав Адольф, 1594-1632 годы, король Швеции с 1611 года, полководец. Но для этого ему прежде должно было устранить такого смелого и беспокойного противника, каким явился Альбрехт. Для этого Мориц соединился с Генрихом Брауншвейгским, дотоле общим врагом протестантов. При Северсгаузене, 1553 год, сошлись войска. Мориц остался победителем, но умер два дня спустя от полученной раны на 32-м году от рождения. Он умер, твердо унося с собой великие планы и великую будущность, которая могла бы при нем наступить для Германии. Разбитый Альбрехт претерпел еще раз поражение и кончил жизнь 57 лет изгнанником во Франции. Таким образом, Мориц не дождался заключения Аугсбургского мира, который на время замкнул распри между протестантами и католиками. В 1555 году император не принимал участия в переговорах. Главным образом участвовал здесь Фердинанд. На этом сейме в Аугсбурге, несмотря на протестации папского легата, князья решились постановить мир, не дожидаясь решений собора. Но здесь встретились еще большие затруднения, особенно касательно двух пунктов. Именно, во-первых, в вопросе о духовных князьях, и, во-вторых, в вопросе о праве подданных переменять религию без согласия князя. Что касается до первого вопроса, то он представлял значительные трудности, и в его решении формальная справедливость была на стороне католиков. Протестанты требовали, чтобы епископ или какой-либо духовный князь при личном своем переходе к протестантству мог к нему обращать и свои земли. Католики отвечали, что духовные князья владеют землями только пожизненно, владения их принадлежат их духовному сану и, собственно, составляют имущество церкви, а церковь не может отчуждать собственных своих владений. При посредстве Фердинанда дело решено следующим образом. Каждый католический прелат получил право переходить к протестантству, не лишаясь через то своих владений, не теряя, впрочем, своего достоинства и чести. Дело, впрочем, здесь шло не о чести, это была только оговорка, названная «резервацио экклезиастика» — «право на сохранение церковных владений» — латинский. Эти статьи Аугсбургского мира не имели обратной силы, и секуляризованные прежде княжества остались во власти своих протестантских князей, например, Пруссии. Потом возник спор о том, имеют ли право подданные переходить к другому вероисповеданию помимо воли своего князя.